Нет, это невозможно спланировать заранее. И так легко совершить ошибку. А от любви, брака и детей нельзя небрежно избавиться, как от нежеланного визита к зубному врачу. Если только ты не Энтони Авано, — поправилась София, сердясь на себя за инстинктивное чувство горечи, вызванное этой мыслью. Тут она не собиралась идти по стопам отца. Если она сделает выбор и даст обет, то не станет нарушать его. Так что трех ангелов пока вполне достаточно. Она повернулась и обвела комнату взглядом. Свечи в золотых и серебряных подсвечниках, прихотливо расставленные цветы. Между окнами царственно возвышалось большое рождественское дерево, одно из четырех, по традиции, наряжавшихся на вилле, украшенное хрустальной гирляндой и дорогими игрушками, привезенными из Италии. Под ним уже лежали подарки. Дом благоухал запахом сосны и свечного воска. «Я забыла о времени», — виновато подумала София, — «надо же». Она с головой ушла в работу, а тем временем ее мать, бабушка и слуги сбивались с ног, украшая дом к празднику. Она была должна, нет, обязана найти время, чтобы помочь им. «Что, София, ты забыла отметить это в своем календаре?» — поморщившись, подумала она. Приближалась ежегодная рождественская встреча, она палец о палец не ударила, чтобы ее спланировать и подготовить. Нужно было немедленно искупить свою вину. София вышла в боковую дверь и тут же пожалела, что не захватила жакет. Дул ледяной ветер. Она пробежала по выложенной камнем извилистой тропинке и влетела в оранжерею. Там царило приятное влажное тепло. «Мама!» «Софи, иди сюда, я покажу тебе свои калы. Они просто великолепны. Я думаю поставить их в гостиной вместе с амарилисами. Это так нарядно». Пилар сделала паузу и подняла глаза. «Где твой жакет?» «Забыла». София наклонилась, поцеловала мать в щеку, а потом смерила ее долгим внимательным взглядом. Рукава старого свитера, достававшего до бедер, засучены, волосы собраны в пучок на затылке. «Ты похудела». «Ничего подобного». Пилар выставила вперед руки в садовых рукавицах. «Вижу, ты говорила с Марией. Если я не впихиваю в себя еду три раза в день, она начинает жаловаться, что я морю себя голодом. Поэтому я украла два пирожных и жду, что они вот-вот отложатся на моих бедрах. Этого хватит, чтобы продержаться до ленча. Я угощаю. Мне пришло в голову, что я забыла сделать кое-какие покупки. Поможешь?» «Софи!» Пилар покачала головой, отодвинула длинный стебель нарцисса и начала возиться с тюльпанами. Они вскоре должны были расцвести и скрасить самые суровые зимние дни. «Ты начала покупать подарки в июне и закончила это дело в октябре, как делала всегда, за что мы тебя дружно ненавидели». «Что ж, твоя правда», — София взгромоздилась на рабочий стол. «И все же мне ужасно хочется съездить в город и немного развлечься. Неделя была тяжелая. Давай сбежим на денек». «Я была там пару дней назад». Пилар нахмурилась и оставила тюльпаны в покое. «Софи, неужели новый порядок, заведенный бабушкой, слишком тяжел для тебя? Ты каждый день встаешь на рассвете, а вторую половину проводишь в своем кабинете. Я знаю, что ты не видишься ни с кем из друзей». «Ничего, как-нибудь справлюсь. Конечно, я могла бы взять помощницу. Лучшие кандидатуры, чем ты, мне не найти». «Кара, мы обе знаем, что от меня не будет никакого толку». «Нет, я этого не знаю». «Ладно, переходим ко второму пункту повестки дня. Я заставила тебя работать. Ты украсила весь дом. Кстати, замечательно. Мне очень жаль, что я ничем тебе не помогла.